Что насчет метода кидзуны, наклеивания ярлыков? Я думаю, вам подойдет этот. Наофуми сама, Рафтелия достала из кармана ярлык и протянула мне. Я тут же впитал его зеркалом. О, этот ярлык дает прибавку к показателю защиты. Самое то для меня. Метод лодки Снабарцана состоял в том, что он получал прибавки в зависимости от предметов, которые находятся внутри оружия. Прямо не метод, а мечта коллекционера. На этом все. А теперь скажите, какой метод у зеркала? Я заглянул в помощи, прямо сейчас он нам не поможет. От него прямо сейчас нет толку. Ясно. Хорошо. Давайте вы уже сосредоточитесь на битве. Возмутилась Грасс, изо всех сил защищавшая нас от атак доспеха. Я по возможности помогаю ей стеклянными щитами и Stardust Shield'ом, так что могла бы подождать. Ладно, мы готовы. Пошли. Есть. Грасс, я могу использовать магию подонка номер 2, то есть, мужчины, которому служила Цугуми. Боюсь, ей сначала придется долго учиться. Но почему вы его так называете? Черт, она же так догадается, что я просто не расслышал его настоящего имени. Это сейчас не важно. Нам не хватает сил сражаться одновременно с Миэдзи, его бабами, доспехом и сукой. Хотя о, у меня все-таки есть этот навык. Я поднял руку с зеркалом, сосредоточился и произнес. Первое парящее зеркало, второе парящее зеркало. Я создал два аналога флаутшилдов. Ха, тебе ничто не поможет. У Миэдзи, похоже, пластинку заело, потому что он опять бросил в нас ноты. Хотя эти отличаются цветом и формой, видимо, другой навык. Наофуми сама, не волнуйся, защищать это моя работа. Более того, Рафтелия. Да, перед тем, как поймать ноты, я повернул зеркала. Снаряды отразились от них обратно в Миэдзи. Уа, отражение атаки. Поверить не могу. Подлым атакам не победить меня. Отражать атаки, это теперь подлость. Впрочем, ладно. Я думал, что этот навык, копия Флаут Миррора, но в отличие от него он отражает не только магию, но и навыки. Удобно. И кстати, твою магию подавляют, твои навыки отражают. Кажется, ты уже ничего не можешь, Миэдзи, высокомерно бросил я, пытаясь задеть врага. Конечно, это всего лишь стереотипные взаимодействия навыков и умений, но как же приятно, что мы наладили систему подавления Миэдзи. Что, ты хочешь сказать, что я слабый? Именно. Нас вдвоем с Ицуки хватит, чтобы победить тебя. Конечно, я не могу атаковать его, но врага всегда можно взять в плен. Затем мы, пользуясь этим пленником, победим всех остальных и... Нет, нельзя забывать о цели. Мы здесь не ради победы над обладателем музыкального инструмента, а для спасения кидзуны. Как только мы вытащим ее из плена, пропадет весь смысл воевать на вражеской земле и откроются новые варианты. Том 17, глава 12, ссора, Грасс. Бери Криса и иди дальше. Но, помни, зачем мы здесь. Иди. Самое страшное, если враги начнут пользоваться кидзуной, как заложницей, это в корне изменит всю битву. Ладно, удачи тебе, Наофуми. Главное, верни кидзуну. Конечно, Пен. Получив приказ, Грасс усадила Криса на плечо и побежала прорываться между Миэдзи и доспехом. Ты же не думаешь, что мы пропустим тебя? Не пущу. Еще как пропустишь. Вот почему. Я использовал силу земли, чтобы применить заклинание через драгоценный камень в ножнах Рафтели. Прямо сейчас Рафтелия пользуется ножнами с эффектом Хайквик Эфира. Я понятия не имел, сработает ли моя уловка, но хотелось верить, что сила земли поможет. Я ощутил, как камень в ножнах откликнулся, но я ни тереса не услышал внятных слов. Тем не менее, я понял, что камень согласился поделиться силой. Дотянуться до магии с помощью силы земли непросто, зато драгоценный камень не пришлось долго упрашивать. Перед глазами всплыла обычная головоломка силы земли. Я к ним уже привык и быстро собрал нужное заклинание. Ну же, дай мне силу, хотя бы на секунду. Дживилхай спит. Я направил усиливающую магию к Грасс, на миг ускорив ее. Она и без этого бежала быстро, а теперь сразу оказалась позади Миэдзи. Я увидел, как она разметала гарем и прорвалась через заднюю дверь. Каха стоять. Трое баб бросились в погоню. Ха-а-а. А доспех наконец-то застонал от прощального удара Грасс. Агава, вы позволили ей убежать? Какое разочарование, презрительно бросила дура. Нет-нет, Хидемаса сама, пожалуйста, проявите больше своей силы. Еще не все потеряно. Пыталась подбодрить Миэдзи сука, видимо, зарабатывая себе очки. Но взгляд у нее невеселый, удваивающие осколки. Я создал шипы, похожие на осколки зеркала, и бросил в Миэдзи. Я не дам вам забыть про меня. Но доспех наконец-то вырвался из власти иллюзий Рафтян и сбил шипы. Черт, ловко он, вы зря меня недооцениваете. Я был бы здесь самым сильным, если бы мне не мешали. Миэдзи превратил музыкальный инструмент в рояль и начал искусно играть на нем. Ицуки продолжал мешать ему с помощью листка, но все же уперся в предел собственных возможностей и пропустил одно заклинание. «Геройская мелодия!» — воскликнул Миэдзи, направляя заклинание в своих союзников. «В бой! Есть!» Миэдзи побежал на нас вместе со своими бабами, двигаясь вдвое быстрее, чем раньше. «Stardust Mirror! Мы мигом пробьем этот никчемный барьер!» Преграда быстро пала, и лавина покатилась дальше. «Решил взять нас числом? Я это тоже люблю!» Но не собираюсь пропускать эти атаки. Моим оружием можно атаковать и так, слабо отразить такое. Миэдзи превратил музыкальный инструмент в электрогитару зловещих оттенков и замахнулся ей. Я уже прекрасно знаю, что это проклятая серия. Умри, дьявол щита! Воскликнул доспех, уже надоевший мне своими одинаковыми фразами. Не думайте, что мы столько времени стояли без дела. Рафу, Рафтелия и Рафтян выскочили вперед. Распушили хвосты и зачитали заклинание. Наваждение. Теневой штрих. Магия Рафтян и Рафтели слилась воедино, и Рафтелия разделилась на множество копий. Даже я не понимал, где настоящая. Тебе не обмануть меня. Что? Доспех ударил топором, но копия лишь превратилась в дым и исчезла. Ни он, ни Миэдзи, ни женщины не понимали, где настоящая Рафтелия, поэтому не смогли остановить ее натиск. Удары Рафтелии пустили волны, прорубившие две борозды в стенах комнаты. «Ха-а-а! Вы заплатите! Прими справедливую кару!» Доспех выгнулся от боли в кровоточащей ране, но нашел в себе силы вновь замахнуться топором. «Я призвал парящее зеркало, чтобы отвести удар. Каха!» Тем временем удар Рафтели, направленный на Миэдзи и Баб, столкнулся с загадочным барьером. «Интересно, а как Ицуки ранил их элементальной гармонией?» «Угадал, когда враги ничем не будут защищены. Наверное, ему повезло, не представляю, как можно подгадать нужный момент, когда играешь музыку. Их тяжело пробить, но я», — обронила Рафтелия. «Да, геройская мелодия очень сильна, раз умудрилась отразить настолько мощную атаку. Что ни говори, усиливающие заклинания очень важны. Судя по всему, эта магия повышает все характеристики и создает защитный барьер. Каха, что это? Внутри болит. А во! Неужели Рафтелия успела применить еще и пропорциональную точку? Я думал, барьер отразил всю атаку, но вторичная оказалась ему не по зубам. Возможно, этот барьер действует не как щит метеора, а лишь отражает фиксированное количество урона. Если так, это говорит о том, что враги неважно подготовились к бою. Впрочем, ничего удивительного. Я уже привык к героям, которые первое время после призыва пренебрегают тренировками и уверены, что все в новом мире будет складываться в их пользу. Черт, и поскольку жизнь Миэдзи ничему не учит, он решил снова использовать навык. Демоническая мелодия. Появилась огромная стая нот и полетела в нас. Бесполезно. Stardust Blade. Рафтелия в ответ выпустила звезды, целясь в ноты. Насколько я пока могу судить, сила кланового музыкального инструмента в первую очередь в музыкальной магии, и этим он отличается от другого кланового оружия, например, катаны, которая полагается в основном на навыки. Ноты, которые Рафтелия упустила, разбились о Stardust Mirror. Зеркалу все еще не хватает усилений, но я вкладываю в навыки ЦИ и кое-как справляюсь. Так, не сдавайтесь, слушайте мою музыку. Вспоминается один пилот истребителя, который пытался спасти мир с помощью музыки. Миэдзи призвал огромную колонку и начал играть. Ха-а-а! Рафтелия тем временем сцепилась клинками с доспехом. Но топор – настолько сильное оружие, что даже Грасс не смогла с ним совладать. Доспех тут же ухмыльнулся. Видимо, собирается повторить атаку, которой задел Грасс. Первый стеклянный щит. Я тут же призвал зеркало, чтобы защитить Рафтелию. Оно разбилось, а осколки вонзились в доспеха. ГХ. Каждый раз одна и та же гадость. Сейчас я тебе покажу, что такое гадость. Второй стеклянный щит. Третий стеклянный щит. Я создал щит перед животом доспеха и еще один за спиной. Если он неосторожно разобьет их, то снова поранится об осколки, так что выпутаться ему будет непросто. Конечно, осколки не наносят серьезного урона, но им вполне под силу мешать врагам. Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и сожги сие пламенем преисподней. Дритхиллфайр, какая же ты упрямая, сука, ты зря надеешься, что сможешь применить заклинание, если будешь повторять одно и то же. Антидрит Хиллфайр. Я уже полностью выучил все, что можно назвать особенностями магии суки. Я могу без труда помешать ей в любых условиях, кроме совсем уж экстремальных. При этом я знаю, что суке и доспеху не хватает уровня, чтобы нанести мне магический урон. Я не знаю, сколько раз они уже посещали этот мир и какой уровень набрали, но если нам и дальше будет так вести, мы их точно победим. Бояться надо в первую очередь не их, а Миэдзи и его кланового оружия. Каха, прекрати призывать эти подлые щиты. Я только зажал тебя, а ты сразу жалуешься на подлость? Ну ты и ребенок. Я всего лишь окружил его двумя щитами, а он уже разнылся. Мне как-то приходилось бороться с женщиной, которая из трех щитов успешно выпуталась и использовала их против меня. ХМПФ. Великий Вихрь 3. В конце концов доспех решил использовать навык, прокрутился на месте и уничтожил зеркала. Ветер подхватил их осколки и вонзил в доспеха. Ха-а-а. Кажется, из-за силы навыка осколков было даже больше обычного. Впрочем, контратака все равно очень слабая, так что доспех не получил глубоких ран. Более того, его царапины тут же начали затягиваться благодаря силе проклятой серии. Кья-а-а. Вихрь доспеха задел нескольких баб Миэдзи и отшвырнул их к стене, где они упали без сознания. Какой же он больной на голову тип, навредил союзникам, чтобы спасти себя. Что ты делаешь с моими спутницами? Сами виноваты, что близко стояли. Гениальное оправдание. Понятие взаимовыручка ему вообще знакомо, но это уже не важно, пробормотал доспех, окружая себя плотной черной аурой. Хе-хе-хе, я наконец-то более-менее освоился. Не думай, что теперь все будет как в прошлый раз. Джейсон Мёрдер 4. На доспехе вдруг появилась хоккейная маска, и он занес топор за голову. Рафтелия и Цуки, пригнитесь. Я схватил Рафтелию и Цуки за плечи и заставил их прижаться к полу. Я отреагировал инстинктивно, но, как оказалось, правильно. Пролетевшая волна проделала в стене за нами глубокую борозду как раз на том уровне, где находились наши головы. По пути она уничтожила Stardust Mirror. Даже мне бы пришлось несладко после такого. О, ну можешь же, если захочешь. Высокомерно похвалил доспех Миэдзи и довольно ухмыльнулся. Сейчас тебе тоже помогу геройской мелодией. Неужели он уже забыл, кто только что разметал его баб? Эф, пусть здесь лучше звучит музыка нашей справедливости. От тебя все равно никакого толку. Что, ты забыл, с кем разговариваешь? Ты должен сказать, да, пожалуйста. Они и правда совсем не ладят, но это не так важно, как то, что доспех все лучше пользуется звездным оружием. Я уже отпустил Грасс, и из бойцов у нас остались только Рафтелия и Рафтян. Боюсь, теперь им придется тяжело. Бабы Миэдзи продолжают надоедать, а доспех становится все сильнее и громит всех без разбора, и врагов, и союзников. На суку можно не обращать внимания. Сначала я думал, что придется приказать Рафтелии отрубить ей голову, если приблизиться, но все это время сука лишь держалась вдалеке и без конца читала заклинания, которые я все равно прерываю. Больше всего я боюсь за Сейн. Если она проиграет, то можно тушить свет, потому что к врагам присоединится крайне опасная дура. Лишь одно радует, оказалось, что у Миэдзи нет серьезных атак. Конечно, за это надо благодарить Ицуки, который мешает ему из тыла. Надеюсь, Грасс не затянется спасением Кидзуны, но пока что прошло слишком мало времени. Пока я думал, Миэдзи злобно посмотрел на доспеха. Либо начинай вести себя нормально, либо я тебя убью. Только попробуй, и кара нашей справедливости настигнет тебя. Поскорее добейте щита. Спорить будете после победы над дьяволом, крикнула сука. Разумеется, отозвался доспех. Черт, конечно, у меня есть зеркало, но его показателя защиты вряд ли хватит, чтобы остановить атаки доспеха, даже с поправкой на собственные уловки кланового оружия. Еще когда мне заблокировали ауруха, я подозревал, что к этому все и идет. К тому же Миэдзи может дополнительно усилить топора музыкой. Если позволить им объединить усилия, нас точно затопчут. Я понимаю, что мы должны в первую очередь убить этого подонка, но потом ты еще расплатишься со мной по счетам, заявил Миэдзи и начал играть геройскую мелодию, но Ицуки тут же подул в листок, чтобы помешать ему. Я докажу вам, что подлые помехи не остановят справедливость, крикнул упрямый доспех и снова бросился в бой. Первый стеклянный щит, второй стеклянный щит, зеркало связывающей цепи, ХМПФ. Бесполезно. Я использовал зеркало связывающей цепи, навык, в который превратился мой чейн-шилд, однако это не остановило доспеха. Каха, мне не хватает сильных способностей. Ицуки изо всех сил играет на листке, но ему тоже не под силу полностью заглушить Миэдзи. Геройская мелодия. Ну же, скорее добей его. Он все-таки доиграл свою мелодию, сделав доспеха из суку намного сильнее, чем раньше. Лунная катана. Полумесяц. Раф. Рафталия убрала катану в ножны и ударила доспеха по руке и им, но плотная аура проклятого топора и барьер геройской мелодии отразили взмах. Рафтян создала иллюзию, но доспех вновь использовал навык вихри и развеял ее. Бабы Миэдзи заранее почуяли опасность и успели отступить, так что не пострадали. Из-за спины доспеха в меня летят ноты, заклинания, стрелы и ярлыки, всячески мешая. Это конец. Джейсон Мёрдер 4. Доспех уже собирался выпустить в меня навык, но вдруг. Эрст Трауикс. Секант Трауха. Дрит Трауха. Торнидо Трауха. Ха-а. В доспеха попали три метательных ножа и вызвали вихрь. Эти навыки. Я повернулся на голос и увидел Лисию, стоявшую в проломе стены. Наконец-то я вас нашла, Лисия. Возможно, этого стоило ожидать. В Лисии по-прежнему живы задатки протагониста, включая то, что она появляется в самый последний момент. Может, она специально ждала за стеной, выбирая, когда сломать ее. Хотя, с учетом ее характера, вряд ли. Клановая книга появилась передо мной и указала дорогу. Похоже, я успела. Ао, так эта книга привела Лисию сюда, спасибо ей. Ну что же, дура не соврала, когда расписывала логику печати. Она сказала о блокировке священного, а не всего легендарного оружия, так что на звездное оружие Лисии печать не повлияла. Лисия-сан, Ицуки сама, вы в порядке? Да, в полном. Все благодаря вам, Лисия-сан. Убедившись, что Ицуки не пострадал, Лисия посмотрела сначала на нас, затем на врагов. Надо же, кого к нам занесло. Это же Лисия, продавшая душу дьяволу щита, бросил доспех с искренним презрением во взгляде. Неужели этот мерзавец думает, что сможет победить Лисию, когда она в режиме протагониста? Хотя он ведь никогда не видел Лисию в этом режиме. Из ее подвигов он знает только о бочках коголевых ягод во время битвы на Кальмирах, да и те ей попались под руку случайно. Мару-сан, что вы здесь делаете? Лисия перевела взгляд на суку и помрачнела. Разумеется, я здесь сражаюсь во имя справедливости. Я одолею дьявола щита в параллельном мире, чтобы принести в наш мир спокойствие и показать людям, что справедливость всегда торжествует. Наофуми-сан не сделал ничего плохого. Даже Ицуки сама это признал. Ицуки молча посмотрел на Лисию. Что-то его реакция выглядит сомнительно. Складывается впечатление, что он до сих пор послушный только из-за проклятия. Эф, зачем ссылаться на признание героя-самозванца? Опомнись, Лисия, или мне придется раздавить тебя молотом справедливости как букашку. Сдайся и отдай оружие. Ну и фраза. Ты вообще можешь разговаривать не как школьный задира. Доспех, да, точно. И у меня наконец-то будет оружие. Обрадовалась сука. Хватит уже призывать подкрепление, когда прижмет. Ты меня достал. Кто бы говорил, Миэдзи. Сам ведь новых баб притащил. Конечно, он смог нас разделить, но мои союзники понимают, что мы находимся в опасности, и спешат на помощь. Что странного в том, что кто-то из них уже нашел нас. Мару-сан, я давно хотела задать вам пару вопросов относительно того, как вы использовали Ицуки саму в Зельдбуле. Например, куда вы сбежали. Но сейчас, Лисия обвела всех взглядом, с отвращением посмотрела на доспеха и топор и встала в боевую стойку. Я не могу оставить без внимания эту ситуацию и это оружие. Оружие этого мира тоже считает, что вы не правы. Лисия начала окутывать себя аурой, впитывая окружающую энергию ци. Я буду сражаться ради справедливости, в которую верю. Она крепко сжала метательное оружие и встала перед Ицуки. Отлично, Лисия в полной боевой готовности. Теперь преимущество должно перейти к нам, потому что как только Лисия понимает, где зло, в ней пробуждается страстное желание одолеть его. Доспех явно ведет себя нечестно, к тому же в прошлом обманул Ицуки и ушел от наказания. Плюс сейчас он заодно с сукой. На чьей стороне правда, понятно с первого взгляда. Наконец, нельзя забывать о том, что благодаря тренировкам Лисия научилась полностью раскрывать свой талант. Вот только еще одного фаната справедливости не хватало. Посмотрим, кто из вас справедливее, пробормотал Миэдзи, как всегда глядя на происходящее свысока. Лисия и доспех медленно шли навстречу и, наконец, побежали. Смешно даже думать о том, что никчемная лисия пытается победить меня. Умри во имя справедливости. Джейсон Мёрдер 4. Доспех вновь зачитал прерванный навык и попытался ударить лисию. Удар могучего топора остановил кинжал, в который лисия превратила метательное оружие. Балабластха. Затем она тут же превратила оружие в балас. Метательное оружие с грузиками и веревками. Она метнула балас в доспеха, веревки обвились вокруг него, а через миг грузики взорвались. Этот навык лисия освоила недавно, он появился от копии баласа, в который Ромия превратила Моргенштернфира. Ха-ха-ха, ах ты, ой-ой-ой, как ты смеешь нападать на меня, лисия. Взрыв далеко отбросил доспеха, но он приземлился на ноги и в ярости помчался на лисию. Ха-ха-ха, Найфрейн В. Лисия в ответ отпрыгнула, превратила оружие в кинжал и метнула. В полете кинжал разделился на несколько и обрушился на доспеха дождем, напоминая о навыке Хандрит Сорт, которым пользовался Рен. Ао! Павер Брейк 3. Доспех пробежал сквозь кинжальный дождь, словно упрямый кабан, и снова накинулся на лисию, но та схватила его за запястье, кувыркнулась назад и прыгнула, отталкиваясь от врага. Шедоубайн 4. Воскликнула она, метая кинжал в тень доспеха. ГХ. Не могу пошевелиться. Понял. Шайн Экс Бёрст 3. Мигом догадавшись, что вонзившийся в тень кинжал обездвижил его, доспех заставил топор испустить свет и вырвался из плена. Я тем временем в очередной раз поражаюсь проворству лиси. Жалкая лисия не может так быстро двигаться. Неужели подлый дьявол щита что-то сделал с твоим телом? Он отказывается верить, что она выросла. И это при том, что его собственная сила от проклятого оружия. Наофуми-сан не подлый. Он, учитель и многие другие люди дали мне силу и научили ей пользоваться. Мне сразу вспомнились подвиги лисии с тех пор, как мы узнали о ее таланте в стиле непобедимых адаптаций. «Разве сейчас время смотреть по сторонам?» — с издевкой спросил Миэдзи. «Я и не смотрю», — ответил Ицуки и снова начал играть, пытаясь помешать усилению женщины доспеха. «Как же ты меня достал! Я мог бы сказать вам то же самое. Я не потерплю вашего вмешательства в дуэль Лисии-сан». У Ицуки и Миэдзи разгорелась музыкальная битва. Миэдзи также использовал навыки, но мы с Рафталией их отражали. Что касается женщин, то навыков и способностей Рафталии и Рафтян более-менее хватало, чтобы их сдерживать. Будь у меня больше союзников, мы бы начали побеждать. Если кто-то еще прибежит сюда на манер лиси, мы сможем перейти в атаку. Или если Грасс спасет Кидзуну. Стоя в раздумьях, я вдруг заметил, что тусклый камень в клановом музыкальном инструменте начал излучать слабый свет. Ицуки тоже заметил это и смотрел то на лисию, то на Миэдзи. Неужели Миэдзи копит энергию для мощной атаки? Я до сих пор думаю про украшение на музыкальном инструменте, таком же, какое было у такта. Оно есть и у доспеха, уж не поэтому ли топор слушается его, надо проверить. Рафталия, попробую уничтожить украшение Миэдзи. Хорошо. Агава, дура вдруг удивленно посмотрела на нас. Осторожнее, господин Хидемаса, берегите украшение, иначе клановое оружие вырвется из плена и покинет вас. Оно уже оживает, чувствуя поблизости более достойного кандидата. Что? Секунду. Зачем ты им рассказываешь? Возмутилась сука вслед за Миэдзи. Я же, услышав такие новости, повнимательнее присмотрелся к загадочному серому украшению на музыкальном инструменте Миэдзи. Да, помню, точно такое же было на звездном оружии лиси, когда мы забрали его у такта. В тот раз я воспользовался силой священного оружия, чтобы убрать украшение, но это закончилось тем, что звездное оружие попало в руки врагов. Агава, какие слова, я просто предупредила, чтобы вы были внимательнее, вдруг рикошетом зацепит, а враги и без меня собирались атаковать украшение. Слова дуры окончательно убедили меня, я и раньше не был уверен, что он достойный обладатель оружия, а она говорит, что рядом есть более подходящий кандидат. Я посмотрел на Ицуки, который продолжал сражаться с помощью одного листка. Я согласен с тем, что его сила и мастерство больше подходят такому оружию. И главное, раз зеркало решило выбрать меня, я не вижу никаких помех на пути к тому, чтобы Ицуки стал обладателем кланового музыкального инструмента. Значит, украшение держит оружие в плену. Это прекрасная новость, лисия. Целься в украшение доспеха. ГМ. Собираешься бить меня по слабому месту, дьявол щита. Какая подлость. Подлость. Мастера подлости здесь вы, а не я. Я вам не позволю, крикнул Миэдзи. Это мое оружие. Я избранный. почувствуйте силу моей музыки». Он собирается играть дальше, хотя Ицуки уверенно мешает ему, ему бы сейчас выпустить в него навык или напасть в ближнем бою, но я не собираюсь подсказывать. Кстати, если тут действуют известные мне магические принципы, он бы мог перейти на составную магию, потому что ее невозможно прервать. Правда, если Миэдзи отвлечется на длинное составное заклинание, Рафтелия успеет прибить его баб. Наверное, он и сам это понимает. «Эй, сколько еще ты собираешься играть со своей сестренкой? Скорее помоги нам!» Сука возмущенно потребовала помощи дуры, потому что понимала, что битва складывается не в их пользу. «Ничего не могу поделать, Сейн так весело играть, и у меня совсем нет на вас времени. Или вы хотите, чтобы я пустила Сейн к вам?» Отозвалась дура, показывая пальцем на Миэдзи и доспеха. «Учтите, она специалист по обездвиживанию. Тут уже будет не до музыки, она легко свяжет недостойных обладателей оружия. Тогда покажи, что может твоя сила», — крикнул Миэдзи. «Точно», — поддакнула сука. «Сначала докажи, что ты сильна, а потом уже приказывай нам. Ну и шумные же они. Как только что-то идет не по плану, начинают ссориться. Вот поэтому я и не хотела ввязываться». Дура вздохнула, словно соглашаясь с моими мыслями. «Что вам даст эта победа, если вы не одержите ее сами? Вы же прекрасно знаете, что у кого сила, тот и прав. Но если вы постоянно просите других о помощи, то есть ли у вас вообще сила? Какие противные слова. Мне вот постоянно приходится полагаться на силу других. Бесполезная баба, я тебе еще покажу», — выругался Миэдзи, уже не прибегая к театральному тону. Видимо, это его настоящие мысли. Конечно, они и раньше были очевидны. Пора доставать козырь. Даже геройская мелодия ничто по сравнению с ним. «Иди сюда». «Да, все ради вас, господин Хидемаса». Одна из баб Миэдзи, относившаяся к спиритам, вдруг стала полупрозрачной и встала в него. Не хотелось прибегать к этой уловке, но что поделать, я чувствую зловещую ауру. Что он задумал? «Я вижу, вы не знаете, как правильно пользоваться спиритами. Давайте я вам покажу, как сражаться объединенной силой спирита и человека», — громогласно объявил Миэдзи, и в ту же секунду вокруг него ударили молнии. Том 17, глава 13, принудительное вселение, не ожидавшие нападения бабы истошно завопили. Миэдзи выкрикнул их имена, но я не расслышал. Силдина вошла в зал через ту же дверь, из которой выбежала Грасс. «Господин Хидемаса, простите меня, в ней, как и в Миэдзи, находится спирит. Однако у спирита внутри Силдины печать страданий на лице. Не пытайся сопротивляться», — сказала она спириту. «Ха-ха-ха, ты в порядке, Наофумитян?» Силдина не обратила никакого внимания на злобно ворчащего Миэдзи и сразу обратилась ко мне. «Жив-здоров. А это еще что? Спирит напал на меня, так что я использовала против нее силу предсказаний, чтобы насильно вселить в себя. Я ей просто пользуюсь, но она все равно придает мне огромную силу. А во ничего себе, какая бесчеловечная способность. Ты, как ты посмела?» — крикнул Миэдзи, который вроде бы и сам делает ровно то же самое. Но вот еще что интересно, когда Силдина обрушила на баб молнии, она вовсе не использовала силу предсказания. «Ты что, можешь пользоваться магией?» — спросил я. «Нет, я влила силу вот в это и отдала команду», — сказала Силдина, показывая мне ярлык. Кажется, она нашла ярлыкам новое применение, до которого не догадалась даже Лисия. Похоже, они не справились. Более того, вражеская спутница придумала, как воспользоваться их силой. «Подонки, отпустите ее». Судя по словам Миэдзи, он и Силдине приготовил теплый прием. Что логично, если уж разделяешь врагов, то готовь им всем ловушки. «Смотри, Наофумитян, так, ложись вот сюда. Ха-ха-ха-ха, она вытягивает мою силу, господин Хидемаса». Полупрозрачная спирит отделилась от Силдины и упала на землю. Силдина же швырнула ярлыки, наполнила их маной и зачитала. «Я взываю к вам, а ярлыки, ответьте на мой зов и сметите врага бурным потоком. Бог моря». Брошенные Силдиной ярлыки создали с помощью магии огромные потоки воды, которые обрушились на всех, кого она считала врагами. «Мне кажется, или она только что в одиночку применила составное заклинание, или я должен удивляться тому, что Силдина, как и Ицуки, с легкостью освоила магию этого мира. При этом она еще поглотила спирита и использовала ее как источник маны. Вот это она дает. Гья-а-а-а, кья-а-а-а, гха, что за? Опять проклятые подлецы вмешиваются в битву». Магия попала по Миэдзи,

каким потрясающим героем я был и как эта страна встала с колен благодаря мне. А как ты объяснишь то, что насильно привязал клановый музыкальный инструмент к себе, а теперь он легко поменял обладателя? Я уже не говорю о том, что он похитил Кидзуну и убил остальных священных героев. Он ни за что не оправдается. Господин Хидемаса, взволнованно обронила баба из гарема, кладя руку на плечо Миэдзи. Убью. Я давно не встречал людей, которые бы настолько меня бесили. Я убью их всех. Так, народ, первым делом. Можно подумать, он не собирался нас убивать. Но Миэдзи напал не на нас, а на доспеха, причем со спины. Что ты делаешь? Отдай оружие. Миэдзи вцепился в доспеха, пытаясь вырвать топор из его рук. Даже Лисия застыла в недоумении, сбитая с толку. Мне с самого начала не нравился музыкальный инструмент, просто так получилось, что другого кланового оружия у этой страны нет. Отдавай топор, у меня достаточно силы, чтобы управлять им без украшения. Я с ним буду сильнее тебя. Он обладает той же силой, что и такт. Но ведь этот парень попал в этот мир случайно. Несмотря на сбившуюся последовательность событий, вывод напрашивается один и тот же, он тоже состоит в авангарде. И стоило мне это понять. Mountain Break 4. Как доспех безжалостно разрубил Миэдзи топором. Ха-ха-ха. Поскольку Миэдзи уже лишился оружия, он не смог вынести мощи этого удара. Его тело разорвалось на две части и упало, забрызгав все кровью. Кья-а-а-а-а. Господин Хидемаса-а-а-а. Бабы завопили. Все союзники Миэдзи, участвовавшие в битве, полностью растерялись. Меня с самого начала раздражал этот зазнавшийся клоун, который разговаривал так же, как эти самозванцы. Раз оружие покинуло его, значит, он зло и заслужил смерть. Доспех для верности еще раз ударил Миэдзи. Всем собравшимся было очевидно, что он его убил. Раф, он так разозлился. Раф, Тян и Силдина увидели душу Миэдзи. Тем временем доспех взвалил топор на плечо и с вызовом посмотрел на нас. Ой, ты его развеял. Когда доспех взваливал топор, он случайно задел душу, уничтожив ее. Как-то даже жаль Миэдзи стало. Кстати, это точно не элемент психологической войны, потому что тут уже творится такой треш, что руки опускаются. А теперь такая же судьба ожидает вас. Бросил доспех, убийца собственного союзника, и направил топор в нашу сторону. Ты убил своего союзника и остался почти в одиночестве. На что ты вообще надеешься? Я не думаю, что бабы Миэдзи после такого будут ему помогать. Я остановлю его, выкрикнула Лисия, набрасываясь на доспеха с метательным оружием. Мне всего лишь нужно уничтожить украшение. Да, да, все, доспех, пришел твой черед. Скоро мы заберем топор. Вы не могли бы больше так не выражаться, как обычно, вставила Рафталия. Да, действительно, фразочка получилась злодейская. ХМПФ. Доспех отвечал на натиск Лисии широкими взмахами, но не успевал за девушкой, которая носилась по всей комнате, бегая и по стенам, и по потолку. Эрстрауха. Секант. Великий вихрь 4. Доспех использовал навык вихрь, отбивая бросок Лисии. Опять он за свое. Агава. Я даже не знаю, что и говорить. Как так, Сейн? Я повернулся к дуре и увидел, что она полностью связала Сейн цепью. Вроде бы дура только что проигрывала, когда она успела так отыграться. Потом я заметил, что некоторые из баб Миэдзи о чем-то ее умоляют. О мести? Пожалуйста, включите нас в ряды ваших преданных сторонников. Тьфу, я чуть не споткнулся от неожиданности. Том 17, глава 14. Перебежчики, нам с самого начала не нравилась его заносчивость. Умоляем. Да уж, бабы наподобие суки есть везде. Надо отдать должное их мастерству перебегания в другой лагерь сразу после убийства любимого мужчины. Меня даже пугает, насколько счастливыми они выглядят, несмотря на полученную трепку. Что же, раз он присматривал за вами, то теперь это мой долг, тем более, это мне зачтется. Я, конечно, помню, что у дуры с Миэдзи был союз, но неужели она может отзываться о нем как о союзнике после того, как не помогла в битве? Итак, похоже, настало время исправлять ошибки других. ГХ. Связав Сейн, дура переключила свое внимание на нас. Сейн пыталась выпутаться, но безуспешно. Рафталия, Силдина и Снобард, сосредоточьтесь на ней. Есть. Отозвалась Рафталия, остальные кивнули молча. Но вдруг, ХМ, дура отвлеклась, затем приложила ладонь к уху. Агава, охотничье оружие снова на свободе? Ну, ничего не поделать. О, песочные часы тоже не смогли удержать? Ох, страна бывшего героя музыкального инструмента такая бестолковая. Ей кто-то сообщает информацию, Как я понял, ей доложили об успехах Грассы Ларка. Хорошо, что они справились со своей работой. Видимо, скоро придется отступать. Музыкальный инструмент украли, потерявшееся зеркало и книга неожиданно всплыли. В таких условиях много не навоюешь. Я надеялась, что мы как-нибудь справимся, а получилась такая ерунда. Я ухожу. Ты думаешь, мы тебя отпустим? Спросил я, однако дура смотрела на Ицуки, Лисию и Доспеха. Гра-а-а! Все самозванцы познают гнев правосудия. Доспех вовсю воевал с Ицуки и Лисией. Ему не до разговоров. Марут, в качестве прощального подарка я сражусь с тобой лично. Что ты о себе возомнил, самозванец? ГН. В Доспеха со всех сторон полетели созданные Ицуки ноты. Я полагал, что все это время Ицуки с Фирой играли геройскую мелодию, но оказывается, они в какой-то момент переключились. Атаки сил зла мне нипочем. Доспех разметал ноты топором, но пока он отбивал атаку, Ицуки не терял время зря. «Мьюзик страйк», – прошептал он. Из скрипки вылетела стрела и попала точно в украшение топора. Хотя, чего еще ожидать от способности Ицуки бить без промаха? ГН. В следующий миг одна из нот попала в спину Доспеха, заставив того выгнуться от боли. Похоже, Ицуки вложил в ноты ци, поэтому высокие характеристики Доспеха превратились в его слабость. «Это не конец», – выкрикнул он, выплевывая кровь. «Подлым атакам злодея не сразить защитника справедливости. Должен признать, он упорнее, чем я ожидал». А Ицуки все продолжал играть. «Я знаю твое слабое место, самозванец. Ты не умеешь сражаться в ближнем бою». Доспех подскочил к Ицуки и замахнулся топором. Но тут музыкальный инструмент превратился в колокол, которым Ицуки огрел Доспеха. Раздался оглушительный звон, а Ицуки отпрыгнул, пользуясь импульсом. В полете колокол снова зазвенел. Да уж, этот инструмент из тех, которым можно спокойно играть на ходу. Укфеф. Увы, после тренировок с Лисией Сан дистанция перестала быть для меня помехой. Больно. Черт возьми, рост Ицуки меня впечатляет. Он уже научился сносно держаться в ближнем бою. Какая подлая атака. Это говорит тип, который попытался добить врага, навязав ему бой на неудобной дистанции. «Я нападаю», — сказал Ицуки. Он отпрыгнул назад, затем оттолкнулся ногами от стены в бок. В полете он использовал навык, выпуская в украшение топора еще несколько стрел. Все скоростные снаряды попадали прямо в цель. «Мьюзик стрим. Вот это он дает. Мне кажется, он научился двигаться так же проворно, как Лисия. Гха-ха-ха-ха. Сколько можно полагаться на подлые атаки, когда ты уже начнешь сражаться как мужчина? Если он про ближний бой, то у него там очевидное преимущество за счет топора. Нет, невозможно. Этот навык отличался чудовищным разбросом, а он попадает стрелами в одну точку. Предавшие Миэдзи бабы с ужасом смотрели на Ицуки. Наконец, украшение треснуло. Не позволю. ФММ. Доспех принялся сбивать летящие в него стрелы топором. Мне слишком тяжело тебя добивать, пока ты двигаешься. Стой смирно. Станбит. Ицуки превратил музыкальный инструмент в гитару и сыграл на ней. Стая нот окружила Доспеха со всех сторон. Что? Сейчас ты увидишь, что твои атаки бессильны перед справедливостью. Великое землетрясение 3. Он собрался очистить пространство с помощью землетрясения. Наивная попытка, Марут. Когда Доспех уже собирался уничтожить ноты, они взорвались сами. Приглядевшись, я увидел среди вспышек электрические разряды, окутавшие Доспеха. «Гха-ха-ха», — взвыл он, прижимая руку к лицу. «Похоже, эта атака не только наносит урон, но и сбивает с толку. Так, ну-ка». Сука подбежала к растерявшемуся после атаки Ицуки Доспеху. «Отдай оружие». Она выхватила топор из его руки и злобно усмехнулась, глядя на нас. «Кто-нибудь мне объяснит, почему у этих людей в принципе отсутствуют представления о сотрудничестве и взаимовыручке? Получайте. Дритхилл Файр 4. Аво». Похоже, она заранее зачитала заклинание, но сделала паузу, отобрала оружие и выпустила уже усиленным. На редкость умная выходка как для суки. Силдина и Ицуки начали читать контрзаклинания, но я прервал их взмахом руки. «Сдается мне, она всячески будет мешать нашей битве с дурой. Хотя, стоит похвалить ее за отвагу, несмотря на отчаянное положение она до сих пор не сбежала. На самом деле обезвредить ее заклинание было бы проще простого, но сука так достала меня, что я хочу ее как следует проучить. Сдохни, и-и-и». Я поймал стремительно летящий огненный шар зеркалом. «Какой же ты идиот! Ты думаешь пережить мою магию, усиленную звездным оружием? Что? Получай!» Я отбил огненный шар зеркалом обратно в суку, как заправский бейсболист. Впрочем, даже если бы он полетел не туда, я бы смог исправить траекторию с помощью ЦИ. К счастью, это не потребовалось. Я уже научился отлично пользоваться зеркалом. Если щит обладает защитой в первую очередь от физических атак, то зеркало от магических, так что использовать его для отражения заклинаний даже удобнее. Отражая огненный шар, я напряг ЦИ, чтобы влить в него дополнительную ману. Как результат, отраженный шар увеличился в размерах, окутался аурой ЦИ и полетел в суку. Видимо, я правильно понял, что во время отражения заклинания его можно усилить через вливание маны. Нет, прочь от меня. Дья-а-а-а. Напоровшись на собственное заклинание, сука вспыхнула как спичка и начала кататься по полу. Ха-ха-ха, хорошо горишь. Как же приятно видеть, как сука полыхает в собственном пламени. Да, и это после того, как она столько страдала, не в силах вмешаться в бой, а теперь сама себя наказала. Ха-а-а-а. О, огонь перекинулся на доспеха и тоже поджег. Ладно, пора заканчивать. Скомандовал я, верните топор и отберите у суки этот браслет. После этого я смогу использовать либеришнауру. Я приказал своим союзникам сосредоточиться на украшениях. Нужно поскорее вернуть оружие. Эх, Chain Defense, дура взмахнула цепью и связала суку и доспеха. Давайте вы не будете доставлять мне столько неудобств. Я же вам предлагала поскорее отступить. Ух-ха-ха, застонали сука и доспех, когда дура потуже затянула цепь. Топор угодил в цепь вместе с ними. А ведь мы еще не успели сломать украшение. Видимо, нам придется сфокусировать усилия на дуре. А что касается вас, дура обвела нас взглядом. Что же, вы хорошо сражались. Хвалю. Ничего себе, сколько заносчивости в одной фразе. Но теперь ситуация уже не располагает. Так что мне и правда пора уходить. Я спрошу тебя еще раз, неужели ты думаешь, что мы тебя отпустим? Мы полностью окружили дуру, но она остается невозмутимой. Если это все, на что вы способны, то да, я думаю, что смогу уйти. Ты хочешь сказать, что сможешь вырваться из такого окружения? Не стоит меня недооценивать. Цепь в руках дуры вспыхнула и окутала дуру загадочной аурой. Затем дура показала нам обвязанную цепью Сейн, напоминая, что та находится в ее власти. Каха, Сейн не может выпутаться. Как нам ее спасти? Но стоило задуматься, как дура швырнула Сейн в нас. Разумеется, я поймал ее, но тут же мощный удар отбросил меня в бок. Ха, в полете я успел осмотреться и увидел, что по всей комнате вдруг выскочили цепи и разметали моих союзников. Больно, больно, Рафу, это невероятная скорость. Уа-а-а, Каха, на Афуми сама, не могу поверить, что не успела увернуться. Фира, Рафтян и Цуки, Лисия, Рафтелия и Силдина стонали, лежа у стен. Атака была настолько быстрой и сильной, что очень хотелось спросить у дуры, почему она не воспользовалась ей с самого начала. Вам еще работать и работать над вашим оружием, а пока что это закономерный итог ваших потуг. Надеюсь, теперь вы поняли, что я всего лишь играла с вами. Действительно, нехватка усилений – самое уязвимое место свежеизбранного кланового героя. Но как дура смеет изображать матерого бойца после того, как организовала подлую западню? Я уложил потерявшую сознание Сейн на пол, встал и направил зеркало на дуру. Конечно, мне нечем ее ударить, но я не собираюсь просто валяться и смотреть. Всегда можно отражать вражеские атаки с помощью стеклянного щита или просто переключившись на оружие с контратакой. Дура зловеще ухмыльнулась, словно прочитав мои мысли, а бабы Миэдзи зашумели, почуяв, что она выигрывает. Ничего себе, скорее, убейте их всех, это из-за них погиб господин Хидемаса, отомстите за него. Дура всплеснула руками, показывая, как ее достали голоса баб. Нет, мне лень, я уже сказала, что ухожу. А, растерялись бабы, услышав прямой отказ. И кстати говоря, бывшего героя музыкального инструмента убил вот этот, не путайте. Тоже верно, Миэдзи грохнул доспех, а не мы. Может, дура и дура, но иногда говорит правильные вещи. Тут такая ситуация, что если я разозлю их еще сильнее, может произойти еще какое-нибудь чудо, а мне лишних потерь не надо. Понятно, Энно. И что важнее всего, похищение охотничьего оружия означает, что та женщина скоро вернется, а потом заявится и подкрепление с поверхности. Если не сбежать прямо сейчас, нас задавит числом и убьют, сказала дура, презрительно глядя на баб Миэдзи. Я могу выиграть битву, но проиграть войну, так что я ухожу. Дура помахала мне рукой, послала воздушный поцелуй и развернулась. Ах да, еще кое-что. Я слышала, Ты начал зазнаваться, узнав хорошие усиливающие заклинания, но с усилениями можно бороться, и я говорю не только о том способе, который я выбрала сегодня. Например, существуют развеивающие заклинания и аналогичные по силе усиления. Каха давит на больное. Когда она упомянула развеивающую магию, я сразу вспомнил врагов, с которыми мы сражались, когда нас спасла Сейн. Конечно, никто не мешает применить Ол Либериш Науруха еще раз, но что-то мне подсказывает, что так можно дойти и до бесконечного цикла усиления и развеиваний. А если враг тоже усилит себя магией, то нам придется тратить лишнее время на снятие этих прибавок. Да, это тоже из тех вещей, за которыми надо внимательно следить. Я так понимаю, ты уже сражался с нашими рядовыми. Наверняка тебе показалось, что победить их проще простого, но если будешь нас недооценивать, потом дорого заплатишь. Видимо, это были рядовые. Ну, Матеису тоже говорил, что уже многих успел победить. Как же меня бесит, что в мирах много существ, которые чуют души, из-за этого многие из наших отказываются от вылазок, потому что боятся нападения и смерти. А теперь еще и этот случай. Хотя, наших можно понять, они испугались после того, как отправленные в ваш мир рядовые начали исчезать. Теперь понятно, люди-дуры так нагло вторгаются в миры, потому что считают себя защищенными от смерти. Однако в нашем мире есть технологии, пресекающие их попытки воскрешения, поэтому они пока не могут нас захватить. В принципе, я их понимаю. Будь у меня возможность бесконечно вставать после смерти, я бы тоже вжился в роль зомби и бесстрашно лез бы на рожон. И кстати, болтливость дуры меня до сих пор поражает. Эх, так много дел. Мне еще надо прихватить остальное священное оружие, кроме охотничьего. В общем, Сейн, в следующий раз пощады не жди, с вызовом бросила дура, бросая еще один надменный взгляд. Итак, мне и правда пора уходить, дура показала пальцем на меня. До встречи, Иватани. С этими словами дура ушла, прихватив с собой связанных суку и доспеха. Я надеялся, что сможем ее добить, а она сбежала. Откуда она узнала мою фамилию? Хотя, ей могла сказать сука, да и мало ли кто. Но если она так много знает обо мне, то почему удивилась, увидев рядом со мной Сейн? Наверное, это связано с тем, что Сейн по своей природе неразговорчивая и незаметная. Но теперь, похоже, придется ее обо всем расспросить. Каха, простонала Рафтелия, и я помог ей подняться. Жаль, что мы проиграли. Это не поражение, потому что мы сделали ровно то, ради чего пришли. Но мы упустили врагов, с этим не спорю, тихо ответил я. Тем временем в зал вбежали Грасс и Садина. Вы в порядке? Ао, что же тут такое произошло? Неужели я не успела вовремя? Садина задумчиво наклонила голову. Почти сразу же перед нами появились Ларк и Тирис. Судя по всему, они тоже попали в телепортирующую ловушку. Паренек, ты в порядке? Надо сказать, дура выбрала для бегства самый подходящий момент. Удача или точный расчет? Скорее второе. Она точно знала, что и где происходит, но вместо того, чтобы что-то менять, просто играла с Сейн. Конечно, дура до ужаса говорливая, но в то же время ее аналитические способности на голову выше, чем у суки. Она могла с легкостью победить Сейн, но вместо этого всего лишь присматривала за новенькими, Миэдзи, сука и доспехом. Вероятно, над ней стоит какой-то неприятный начальник, который требовал доклада о способностях новичков, и теперь дуре придется рассказать ему об их поражении. Если я угадал, то поведение дуры понять можно. А еще можно сказать, что нас сегодня спасла внутренняя кухня врагов. Грасс, ты спасла Кидзуну? Да. По пути я нашла Садину-сан, которая сражалась с врагами. Вместе мы с легкостью вытащили Кидзуну из плена. Тогда почему я не вижу ее рядом с вами? Ой, Наофумитян, там такая и случилась, протянула Садина. Мы оставили Криса охранять Кидзуну. Потом объясню, почему, но суть в том, что она в безопасности, поэтому мы прибежали к тебе на помощь. Выслушав Грасс, я повернулся к Ларку, который опять только что назвал меня пареньком. Мы захватили песочные часы. Прямо сейчас там сдерживает врагов подкрепление, которое мы призвали. Великий мастер, ваша сила сделала нас непобедимыми. Ага, понятно. Войска и без них хорошо справлялись, так что они решили помочь нам. Эх, еще бы немного, и мы бы загнали дуру в угол. Тем временем Сейн медленно встала на ноги. Ее фамилия ужасно потрепаны, у них вата из живота лезет. С тобой все хорошо, я пока не могу использовать исцеляющую магию, но Терес может. Тебе нужно лечение? Не нужно. Хорошо. Знаешь, твоя сестра такая болтушка. Угу. Она, как правило, любит поговорить. Хм, а почему это Сэйн начала разговаривать без шумов? Она всегда легко рассказывала тайны и легко предавала. С ее точки зрения герои, это всего лишь. Редко когда я видел Сэйн настолько сердитой. Я похлопал ее по плечу и показал большой палец. Если хочешь ей мстить, я помогу. Ненавижу лжецов и предателей. Око за око, глаз за глаз, голову за предательство. Если она дружит с сукой, то заслужила смерть. Я бы не советовала тебе с ней связываться, но так сложились обстоятельства. Я и подумать не могла, что найду ее в этом мире. Да уж, но теперь мы хотя бы знаем, что между твоими и моими врагами есть связь. Я убью мою сестру. Она решила присоединиться к тем, кто уничтожил дорогое для меня место. Сэйн настроена решительно, а я в свою очередь постепенно начинаю разбираться в ее прошлом. Конечно, я и раньше знал, что она клановый герой погибшего мира, но теперь выясняется, что помимо нее были и другие выжившие, предатели, переметнувшиеся на сторону врага. Конечно же, с этим нельзя мириться. Против нас мерзавка, которая по ходу боя издевалась над Сэйн. Сразу видно, что она предпочитает сражаться грязно. Я вижу, тут произошли запутанные события, вдруг заявил Ларк. На Афуме, Эснобард и паренек Лука, что у вас в руках? Да, точно, я же пока не рассказал, что случилось. Я пересказал новоприбывшим разговор с Миэдзи относительно уловок врагов Сэйн. До сих пор не могу поверить, что враги сумели заблокировать щит и магию нашего мира. Таким образом, отныне я, Иватани на Афуме, избранный герой Зеркала, будем знакомы. В таком случае, Якова Сумицуки, отобравший у врага клановый музыкальный инструмент. Уа-а-а, боевой режим Лиси отключился, и она жалобно застонала. Видимо, не успевает переваривать события. Существуют легенды о библиокроликах, которые становились обладателями этого оружия, но я не думал, что на моем веку произойдет нечто подобное, тем более, что я раньше был обладателем клановой лодки. Эснобард посмотрел на книгу и усмехнулся. По-моему, интеллектуалу вроде него это оружие даже лучше лодки. Ну, прекрасно, заключил Ларк. Очень здорово, что клановый музыкальный инструмент теперь у нас. Как только мы объявим стране, что их герой мертв, они тут же перестанут сопротивляться. Пошли со мной, тебе еще надо сделать пару вещей. Хорошо, согласился Айцуки. Таким образом наша битва против Миэдзи, суки и заклятого врага Сэйн завершилась только гибелью Миэдзи. Том 17, глава 15. Зеркало, герой, которому вы доверились, был обманщиком и самозванцем. Вот доказательство. Когда Айцуки промаршировал по городским улицам, исполняя музыкальные заклинания, городские солдаты зашумели и вскоре утратили все желание сражаться с нами. Часть продолжала сопротивляться, но король оказался прозорливым и быстро понял, что проиграет в случае войны. Он провел переговоры с Ларком и Айцуки, которые привели к заключению союза между странами. Вернее, это было ближе к частичной оккупации, так что переговоры можно назвать успешными. Кстати, из-за усилий Ларка и Терес в окрестностях песочных часов сейчас творится черт те что. Что касается баб Миэдзи, то некоторые примкнули к дуре и исчезли. Остальных лишили всей власти и должностей, ожидаемая судьба для проигравших, тем более, что их покровитель Миэдзи оказался преступником. Их теперь и казнить могут. В этом мире тоже распространены понятия долга священных героев и уважения к ним, поэтому их убийство – великое преступление. Тем более, что Миэдзи помимо этого похитил Кидзуну из другой страны. Его приспешникам не отвертеться от обвинений. Кстати говоря, выяснилось, что без вести пропала принцесса страны. Тоже присоединилась к дуре, что ли? Как бы там ни было, пока Айцуки и Ларк разбирались с насущными вопросами, мы, сюда, Грасс свела нас к Кидзуне. Изначально ее держали в комнате из какого-то странного материала, но мы с Крисом и Садиной Сан сумели ее спасти. Пен. За открытой дверью нас встретил гигантский Крис, защищающий Кидзуну. Увидев Грасс, он тут же уменьшился и подбежал к ней. Теперь скажи, почему ты не привела Кидзуну к нам? Если она нашла ее, то могла бы отвезти к нам сразу, но вместо этого Грасс и Садина прибежали на помощь без нее. Наверняка это неспроста, тем более, Грасс говорила, что есть какая-то причина. Вот почему, Грасс указала пальцем на нечто, похожее на Кидзуну. Именно нечто, а не некто. В комнате стояла статуя расслабленной Кидзуны с удочкой в руках. Это статуя или Кидзуна? Удочка смутно знакомая, хоть и режет глаз. Так, надо думать, этот мир похож на игры, поэтому в нем должны быть негативные состояния. Нужно сопоставить мои геймерские знания с заявлением Грасса о том, что это Кидзуна. Ее превратили в камень, да. Ох, в этом мире все-таки существует превращение в камень. Хотя у меня где-то в бонусах щита была стойкость к окаменению. Я никогда еще не сталкивался с такими атаками, но все-таки они существуют. Она ведь не мертва, это не страшно, ее можно вылечить, но это займет время. Ясно. Значит, мы все-таки спасли Кидзуну. Нельзя сказать, что она жива-здорова, но по крайней мере я рад, что мы встретились. Прямо сейчас у меня почти нет магии, я не могу тебя вылечить, но буду надеяться, тебя быстро превратят обратно. Казалось бы, уж после победы над Миэдзи и отступления бабка мне вернутся щит и магия, но этого не произошло. Ловушка, которую они организовали, действует на весь мир, поэтому наши оружие и магия по-прежнему запечатаны. Ну что, потащили ее? Да, спасибо за помощь. Мы вынесли окаменевшую Кидзуну из комнаты. Какая же она тяжелая, ведь мне должно хватать уровня. Я помогу. Эснобард вызвался помочь с переноской, но даже втроем нам было нелегко. Как бы там ни было, мы спасли Кидзуну. После этого мы воспользовались захваченными песочными часами, чтобы вернуться в страну Ларка. Пожалуй, главную роль сыграло то, что мы собрали такой большой отряд в сжатые сроки. Ага, паренек на Афуме, твое появление нам очень помогло. Мы разговаривали с Ларком в больнице, глядя, как лечит Кидзуну. Опять ты за свое, молодой господин. Ха, это обращение на меня уже не действует. И как-то неправильно это, называть тебя просто по имени, так что потерпи. Эх, поражает меня невозмутимость Ларка. Даже не хочу еще раз ввязываться с ним в спор. Пусть называет как хочет. Вернемся к теме. Сколько времени уйдет на лечение? Хороший вопрос, ее заколдовали довольно сильно. Поскольку ей занимаются Терес, заклинатели страны и Эснобард, думаю, за пару суток управится. Ясно. Грасс печально смотрела на Кидзуну. Уже этого достаточно, чтобы понять, насколько важны для нее их узы. В общем, Ларк, после всего случившегося мы не можем оставаться просто временными помощниками. Нам придется засесть здесь поосновательнее и истребить всех врагов, которые снуют по этому миру. После возвращения Кидзуны преимущество должно перейти к нам. Но даже если так, у нас остаются две проблемы. Первая, то, что мы с Ицуки по-прежнему не можем использовать магию и наше собственное оружие. Вторая, то, что в этом мире орудуют сука и доспех. Будь все как обычно, моя задача свелась бы к победе над авангардом волны и возвращению, но теперь на стороне врагов вдруг оказались сука, доспех и враги Сейн. Если бы это произошло в нашем мире, даже в таких условиях еще бы оставалось пространство для маневра. Мы, как ни крути, практически уладили все дипломатические вопросы и избавились от всех стран, которые не хотели сотрудничать. Могу точно сказать, что в нашем мире ни в одной стране больше не строит козни против меня. Однако в этом мире единства пока нет, к тому же мертвы все священные герои, кроме Кидзуны. Более того, если верить словам дуры, их священное оружие в плену. Поэтому я хочу помочь этому миру, а то случится тут какая-нибудь большая беда, и Рафталию призовет на помощь против ее воли. Если мы не хотим отказываться от клановой катаны, то должны поддерживать мир, которому она принадлежит. А я не хочу отказываться и даже не думаю об этом. Я вообще решил, что больше не брошу в беде никого из товарищей. Враги Сейны, сука, почти неуловимы. Скорее всего, они попытаются привлечь на свою сторону могущественных людей и действовать из их тени. Ну, тогда нам надо присматривать за страной Гарпуна. Это сильнейшие из наших противников. Хаэм, ты ведь собирался сражаться с ними в любом случае? Тогда нам надо постепенно готовиться к битве с обладателем кланового гарпуна и его приспешниками. Если они тоже задумали что-то коварное, то наверняка попытаются притворить планы в жизнь. Тем более, что я подозреваю клановых героев в расправе над священными. Разумеется, нам сначала придется поговорить с героем гарпуна, но лучше заранее готовиться к тому, что он тоже может относиться к авангарду. Знаешь, Ларк сложил руки на груди, погладил подбородок и осмотрел меня с ног до головы. Хаэм, я и подумать не мог, что клановое зеркало выберет именно тебя, паренек на Афуме. Я тоже. Мне до сих пор кажется, что оно лишь дало мне временные права, пока я не верну себе щит.